Глава восьмая. Любек. Датский конный разъезд следовал по своему привычному пути. Только час назад с рассветом они выехали из крепостных ворот Любека, и нужно было до темна успеть добраться до Ойтина. Погода была хорошая, служба необременительная, и настроение у Фроста, командовавшего этим отрядом из двух десятков конников, было прекрасным. В Любеке, в доме, который он занимал, его ждала, согласная на все ради своих детей, хозяйка Анхен. Королевского жалования на веселую жизнь вдали от опасностей в этом уютном тыловом городе ему хватало с избытком. А то, что удавалось время от времени доходно сбыть забираемого у местных, хватало уже на покупку новой должности полусотника. «А это уже перспективы!» Вот и ехал Фрост впереди колонны, довольно покручивая лихие кавалерийские усы, а за ним ехал его вестовой с красным королевским значком на длинном древке. Старинный дорожный тракт делал крутой поворот в дубовой роще у небольшого ручья, и первый болт арбалета со звонким лязгом пробил нагрудную броню командира. Сзади и спереди на дороге рухнули зеленой стеной подрубленные деревья, запирая отряд и не давая, набрав ход, выскочить из места засады. Лошади, хрипя и истошно ржа, вставали на дыбы, выбрасывая из седел всадников. Люди метались, не понимая, откуда к ним приходит смерть, а болты били и били, выкашивая отряд. Последними упали двое, ринувшиеся на пролом в лесные заросли. Один напоролся на вылетевшее из кустов копье, второго в спину сразило сразу два самострельных болта. Скоро на тракте стало тихо, и только слышалось журчание ручейка во вражке. «Так, у нас есть время до вечера», — инструктировал старого конника, командира обережного эскадрона Тимофея и всех его людей сотник. «К вечеру крепостная стража всегда немного расслабляется. Основная суета у них заканчивается. Им скоро уже крепостные ворота на ночь закрывать. Селян и горожан, заезжающих и выезжающих с местного торга, сколько могли, они уже пощипали. Впереди еще долгая ночь, и можно пока что расслабиться. А тут на знакомых лошадях, в знакомой броньке и в закрытых воинственных шлемах при отрядном значке возвращается домой их доблестный конный разъезд. Да не просто так возвращается, а еще и торжественно гонит перед собой пару десятков местных оборванцев, одетых в самую что ни на есть рванину, и несущих на себе тючки с их же награбленным имуществом. Славные воины короля опять отличились и поймали мятежников? Какие же они молодцы, наши королевские конные латники! «Айре тил конг Вальдемар ден сей риге! Айре! Айре!» «Не морщитесь даже, а учите наизусть, по одному и все хором. Знаете, я вас еще не один раз проверю». «Фрод Трескович, их тут погоняй пошибче, чтобы ни один датский стражник даже с расстояния 10 шагов не заподозрил изъяна в их новгородском произношении», — проокал сотник басом. «Латы и шлема начистить, чтоб блестели, как у кота. Ну, вы знаете, как и что». «Пробоины и вмятины на них прикройте так, чтобы в глаза не бросались. Да что я вас учу? Вы сами все знаете. Вас учить только портить», — повторил он свою любимую поговорку. «Вид иметь на подходах к крепости бравый и торжественный. Вы же победители. Вон сколько мятежников. Еще и с их скарбом захватили. Мятежники, вы в плену. С вас скоро шкуру сдирать живьем будут». Так что побольше уныния и печали на лицах, чтоб глазками не зыркали там по сторонам до поры до времени. На себе, на теле только кинжалы иметь, и то их хорошо в рванину замотайте. Тючки со смародериным на плечах так, чтоб только сдернули, и у вас сразу в руках самострел с клинками оказался. Ну, все, пошли!» И Андрей перекрестил первую штурмовую группу. Пока ряженые, неспешной колонной выдвигались к крепостным воротам, в лесных предместьях Любека скапливались основные силы. Быстрого конного подскока у бригады не было, и нужно было только уповать на то, что передовой отряд сможет выполнить свою задачу, займет ворота с надвратной башней и зачистит часть стены. Основным же силам эти две версты открытого пространства менее чем за 12-15 минут было не преодолеть. Не справятся ряженые, десятки лягут на подходе к цитадели. Десяток датской стражи, что дежурил на воротах, весьма притомился на дневном солнцепёке и сейчас предавался предвечернему отдыху. Только что обильно перекусив, стражники, лежа и сидя в теньке, лениво переговаривались между собой. День был такой же, как вчера, позавчера и, как, впрочем, уже целый год этой крепостной службы, чем занималась их сотня в этом немецком городе, взятом в свое время их славным королем без боя. Торг сегодня был слабый, и отнять у входящих-выходящих местных было особо нечего. Так, несколько курей, корзина с рыбой и с овощами, вот и весь улов за весь день. То ли дело, когда на большие праздники собирается из окрестностей немчура, да еще недобитые бодрежские славяне приходят. Вот тут-то можно было и поживиться славно, и упругих девок да баб пощупать. Хм, ну и не только, конечно. А заодно и их грязным мужикам по хребту накостылять. Сегодня же тут было скучно. Выезжающий с северного тракта конный отряд заметили сразу. В предвечерних лучах солнца блестели начищенные доспехи и шлемы. Высоко на древке развивался красный отрядный значок. До времени их возвращения было, конечно, еще больше суток, но все становилось ясно, глядя на то, как гордо они гнали впереди себя толпу связанных между собой оборванцев. «Ты уже успел сегодня славно потрудиться, Фрост!» — крикнул десятник стражи, опираясь на свое копье. «Наконец-то будет хоть какое-то развлечение в этой вонючей дыре! Давно мы тут уже никого не четвертовали да на кол не подсаживали!» «Так местные могут и совсем страх перед людьми короля потерять!» Высокий всадник с лучшим из всех доспехом и с закрытым забралом шлема поднял вверх копье и что-то глухо проревел в ответ. До рва с опущенным мостом оставалось всего шагов 50. И по команде Тимофея Фроста раздался дружный рев 20 глоток. «Эре тилконг вальдемар денсе риге! Аре! Аре! Слава королю Вальдемару Победоносному! Слава, слава, слава!» Стража подобралась и в верноподданническом воодушевлении излила свою любовь к монарху в таком же ответном и дружном кличе. Дубовый, крепкий, обшитый железом мост глухо гудел под стуком конских копыт. Переднему правому мятежнику, у которого что-то блеснуло в котомке рванины на теле, потянулся своей пятерней длинный лопоухий олов. «А ну, что там у тебя, грязная скотина? Дай-ка сюда!» «На!» Кинжал резким росчерком вскрыл еремную вену на шее стражника. Кровь хлестнула во все стороны, обдавая стоящих вокруг красными брызгами. Резкий сигнальный свист прозвучал уже через мгновение после того, как все во входящие в ворота колонне пришло в движение. Латники, не останавливаясь в проходе, понеслись вперед, рубя мечами опешившую от неожиданности стражу. Их дело было, разбившись на пятерки, пройтись по городу и посеять всюду панику. Пластуны же, зачистив все у ворот, ринулись в надвратную башню на стены. Эффект неожиданности работал пока на дерзкий отряд, и было необходимо использовать его теперь по максимуму. Щелк! Щелчок самострела Ваньки Изборского слился с коротким криком стражника, и он, чуть не сшибая Родьку, скатился вниз по винтовой лестнице. «Вперед! На стену!» И пятерка пластунов ринулась наверх. Выскакивая в боевом запале в арку прохода, десятник чуть было не схлопотал копье в грудь. Буквально в волоске прошло от него стальное жало. Сказались бесчисленные тренировки, и тело среагировало быстрее мысли, уходя в сторону от смертельного удара. «На!» Острие меча вошло в левое подреберье, рассекая ослабленную тут боковую кольчугу и человеческую плоть копейщика. Родька, не вытаскивая меч, упал на колени и сдернул с плеча взведенный самострел. С левого бока также пристроился звеньевой лютий Нестаропецких. «Щелк!» Первым вылетел болт звеньевого, и в 10 шагах впереди завалился бегущий высокий воин с мечом. «Щелк!» и, выронив щит, опустился на камни второй пробитый Родькой воин. «Перезарядка!» — скомандовал десятник, и, прикрывая стрелков, вперед выскочили двое пластунов с большими щитами. Вовремя в один из них с глухим стуком впилась стрела. «Лучник в 100 шагах, за копейщиком, открытый!» — крикнул Ванька, выглядывая из-за щита. «Щих!» Стрела буквально состригла прядь кудрявых русых волос с макушки изборского пластуна. «Не высовываться! Бьем разом втроем!» — отдал команду Родька, накручивая рычаг взвода на рамке механизма. «Все готовы! Петр, высунь шлем этого!» И десятник кинул щитовому часть лежащего датского доспеха. «Бьем без команды, как только стрела ударит!» Звон по шлему ударил звонко колоколом, и разом 3 русских самострела ударили из-за щитов. «Вперед!» — рявкнул Родька, и пятерка ринулась по стене дальше. В это время через захваченные ворота в город начала вбегать первая тяжелая сотня, закованная в броню, а на стены по внутренним винтовым лестницам уже спешили подняться курсанты ратной воинской школы. В городе же в это время творилась форменная паника. По улицам носились конные пятерки данов, рубящие мечами и колющие копьями своих же воинов. Визжали женщины и кричала истошно детвора. Жители носились, стремясь укрыться в дверях домов и любых строений. Ревели сигнальные рога на стенах и у городской ратуши, где была казарма гарнизона. 2 десятка самых боеспособных и отчаянных датских конных латников уже лежали перед ощетинившейся длинными пиками стеной щитов, а в ворота все продолжали и продолжали вливаться новые сотни захватчиков, отодвигая свою стенку все дальше и дальше в город. «Климент, давай глашатых!» — отдал команду комбриг, и на крепостную стену полез 10 немцев, что добровольно влились к ним после вызволения из гостеприимного Кёге. Через пару минут с захваченной северной стены в город заревели голоса из свернутой в трубы бересты. «Ахтунг, ахтунг! Дойче люйте вон Любек харцу! Димах дер дэнишен эроберер ист форбай! Ханза, граф фон Хольстен Адольф дер фирте! Nimmt sie unter seinen Schutz. Besiege die dänischen Invasoren und schließe die der Hanseseite an. Внимание, внимание! Немцы, жители Любека, слушайте! Власть завоевателей датчан закончилась. Вас берет под свою защиту Ганза, граф Гольштейна, Адольф IV. Бейте захватчиков датчан и переходите на сторону Ганзы, немецкий». И так на продолжительное время, на протяжении получаса. «Ахтунг, ахтунг, дойче, лёйте фон Любек!» То в одном, то в другом месте начали опускаться вниз щиты, копья и луки немецкой крепостной стражи. Из слухового окна дома вылетел первый кирпич и упал на голову датскому пехотинцу. С крыши другого слетела одна, затем вторая и третья плитка черепицы, затем, как по цепочке... По всему городу раздался крик «Бей, датчан!», подхваченный уже ревом сотен голосов. И в бывших хозяев города полетел град камней. На стенах западной, восточной и южной сторон уже кипел ожесточенный бой многочисленного немецкого ополчения с их недавними старшими и командирами из датчан. «Общая атака!» — поднял свой меч сотник и заревел. «Ганза! Слава Адольфу IV!» Штурмовые колонны, скандиры медленно двинулись к центру города, куда уже под градом камней отступили все датские силы и оставшиеся им верными их немногочисленные союзники. К ночи в городе за датчанами оставалась лишь центральная площадь с баррикадами да 2 зданиями, отведенными ранее под казармы. «Площадь окружить, в ближний бой не вступать, бить врага на расстоянии, чтобы он и носа не мог высунуть». Отдал распоряжение своему заместителю Клименту командир. «Селенович, теперь твое дело по местной власти. Ты же у нас за посольское дело отвечаешь. Найди их сам, договорись с ними, объясни, что они больше тут датчан уже не увидят, а к ним навсегда теперь пришла Ганза. Ну и пусть они сами тут порядок наводят, и ко мне, кроме как оказать помощь бригаде, пусть даже и не подходят, некогда. У меня вон и так дел не в проворот. Ежели что... Так себе вон все лавры освободителя-победителя можешь приписать. Нужно как-то еще этих загнанных в угол викингов выкурить. Сдались они мне теперь, когда этот город по факту уже и так нами взят, — ворчал Андрей, вглядываясь из узкого перегороженного разным хламом переулка на центральную площадь. На ночь активную фазу войны было решено не начинать, вели только беспокоящий обстрел из луков и самострелов, да метали, освещая и бодря врага факела. Две трети людей в это время спали, а треть не давала спать противнику. Так, собственно, и провели эту ночь. Поутру комбригу пришлось-таки сыграть свою роль прославленного военачальника-освободителя. Как напутствовал Путята Селянович: «Сиди себе, важничай, надувай щеки, хмурь брови, да бубни себе под нос перед представителями местной общественности, что ты, дескать, тоже за дружбу и воинское братство, и также искренне разделяешь с ними всю радость от освобождения этого уютного городка. Особенно ты рад от того понимания местными вождями, что бригаде нужна вся их посильная поддержка и самая широкая да бескорыстная помощь. Особенно если она, эта самая помощь, будет все дальше расти со временем и только лишь еще больше крепчать и увеличиваться». На что смутившиеся представители славного Любека начали ерзать, мямлить и слезливо оправдываться, что их и так уже хорошо датчане заставили поделиться, они бы, конечно, с чистым сердцем все непременно бы отдали, только серебра да злата у них осталось всего ничего, а так они, конечно, какой-никакой, но выкуп русским наберут. Тут уже пришло время гневаться сотнику, до которого наконец-то дошло, что его воспринимают тут, как и положено в этом времени, за военачальника, взявшего город на копье и, по традиции, требовавшего выкуп за милосердие сильного к местным жителям. «Алерте! Алерте! Ансаунд Руслан цинфербундете! Нур провиант! Отбах und гуте энштейнг! Брауха кайн голдунг сильбер!» — перевел Путята. «Союзники! Союзники! Ганза и Русь! Союзники! Только провиант, кров и добрые отношения! Золото и серебро не надо! Немецкий!» Наконец-то до представителей городской власти дошел весь смысл сказанного. И они, весело лопача, чуть было не пустились в пляс от радости. «Грабить и насиловать не будут, а служить и помогать войскам союзников Ганзы, да они с превеликой радостью, господин!» Все дипломатические вопросы были решены полюбовно, и предстояло теперь решить военные. Что же дальше делать с датчанами и, главное, как? Все, разумеется, единодушно сходились во мнении, что их надо убить. А вот как это сделать, тут были, конечно, варианты. «Ну да, ну да», — хмыкнул сотник. «Две сотни отличных бойцов, которые знают, что им терять уже нечего, и их все равно теперь ждет смерть. Так они вам тут и дались. Это вам не сонную отупевшую стражу перебить. Они в обороне, считай, столько же жизни возьмут, сколько их там самих. Вы готовы кровью умыться да оставить там, на площади и в осажденных казармах, хотя бы 100 своих воинов?» И он с насмешкой обвел взглядом раздухарившихся командиров. «Я не готов», — сам же на свой вопрос ответил командир. «Ну, что-то же делать надо», — развел руками Тимофей. «Не оставлять же их и половину своей бригады здесь в осаде, чтобы им не скучно тут было, за компанию». «Да и пусть катятся на все четыре стороны. Полторы-две сотни — не такие уж великие силы, к тому же половина из них с ранениями. До Гамбурга они уж точно все не доберутся, а те 9-10 десятков, если даже и придут, то все равно ведь никакой роли в общей военной кампании не сыграют. Нам же, напротив, полезно будет, чтобы до Вальдемара весть именно из их же уст дошла, что, дескать, русские большими силами с моря высадились, взяли легко играющий Любек и отпустили просто так спокойненько целых полторы сотни датских воинов, хотя могли бы их раздавить, как клопенка в городе. А сейчас они готовятся ударить уже и самому королю в спину. Каково?» И оглядел господ офицеров. «Во, учитесь. Стратегия называется». Глубокомысленно поднял палец вверх начальник штаба Филат. «Больше масла в горшок лей, не жалей», — скомандовал старший звена Розмыслов Илья. «Лавр Бориславович, больше масла нужно из скипидара, смолы серой и селитры, ежели, конечно, она тут есть. Даже жира любого, какой только найдете, тут несите. Все нам сгодится». «Да где же я тебе серу-то с селитрой найду? Чать не в поместье своем стоим, а в самих херманских землях», — причитал, качая головой тыловик. «Не знаю, господин подпоручик, мое дело как сержанта розмыслов маленькое. Я должен пару-тройку добытых кадок этого зелья по приказу уже через час намешать. Он, можно к Путяте Селяновичу, что ли, обратиться. Он с местным бургомистром и торгашами вась-вась как бы уже давно». Через час со сходящих к центральной городской площади улочек растащили перекрывающие их повозки и по баррикадам, выстроенным датчанами из всякого хлама, по настильной траектории ударили 10 анагров, снятых ночью со стен. «Чуть-чуть левее, еще немного, стоп, вот так хорошо будет», — поправлял настройку Илья, вгоняя сзади деревянные клинья и регулируя прицел. Для анагра метательной машины торсионного типа закинуть добрую каменюку или горшок со смесью на 150 шагов не представляло никакой сложности, и уже через полчаса содержимым первой катки была пропитана рухлядь и хлам баррикад. Затем в них ударили зажигательные стрелы, и в небо с ревом взмыло жаркое чадящее пламя. Две фигурки защитников, объятые пламенем, с жутким криком метались по площади, пока не рухнули пробитые стрелами. «Чтоб не мучились бедолаги, страшная смерть, сгореть заживо», — покачал головой пластун Лютень. Следующие полчаса анагры били по казармам, куда перебрались все остатки датского войска, щедро заливая их горючей смесью. Вдруг в городе раздался рев труп, и на центральной улице, ведущей к воротам, показался отряд пеших латников в начищенных до блеска доспехах со щитами и с поднятыми вверх пиками. Впереди в островерхом шлеме выступал крепкий, с резкими чертами на скуластом, покрытом шрамами лице, русоволосый командир. За ним шли два знаменосца, толмач, гарнист и барабанщик. Колонна остановилась у входа на площадь и ровными рядами с поднятыми вверх пиками расположилась по ее краю. Командир под барабанный бой и призыв горна спокойно и торжественно вышел на середину площади. Над ним развивался синий на белом фоне гвардейский андреевский флаг, ставший в этом времени боевым символом бригады, и боевая хоругвь с образом спасителя на красном фоне. Сотник поднял руку, и все стихло на площади. «Переводи». И в сторону осажденных казарм понеслись слова командира бригады, усиленные берестяным рупором. «Я, командир новгородской бригады Андрей Сотник, являюсь союзником Ганзы, предлагаю жизнь и честь славным воинам короля Вальдемара Датского. Для обсуждения условий предлагаю выйти ко мне вашего старшего. Жду 5 минут. Время пошло». И снова все стихло. Был, конечно, риск. Озлобленные потерями и запертые в ловушку датчане могли ударить по переговорщикам из арбалетов. Какие бы они ни были, у них отсталые, но уж за 100-то шагов командира со знаменосцами они бы положили уверенно. Но в ходу было понятие о рыцарской чести, и ни одна стрела или арбалетный болт не вылетел в сторону русских. По прошествии 5 минут Андрей махнул рукой и забил тревожную дробь барабанщик, курсант 3-го курса воинской школы Алешка. Русские переговорщики уже были готовы развернуться и уйти, и тут от одного из занимаемых осажденными зданий отделилась процессия из 3 датчан. Впереди шел высокий, с рубленными чертами лица и большим горбатым носом, командир в хороших доспехах и с поднятым на шлеме забралом. Сзади него следовали 2 в закопченных латах с королевскими флагами на древках. Не доходя 3 шагов, датчане остановились, и горбоносый, ударив себя в грудь правой рукой, что-то хрипло прокричал. «Переводи», — кивнул сотник. «Я барон Карл Петерсон, комендант этого города. Что вы хотите нам предложить?» «Переводи». «Первое. Вы, барон, бывший комендант этого города. У него и так есть свой бургомистр и военный комендант всего этого полиса и городских предместий из местных немцев. У вас же только 2 здания на этой площади, и все. Город взят передовыми русскими войсками союзников Ганзы. Второе. Предлагаю вам со всеми своими людьми при знаменах и личном оружии выход за пределы Любека. Гарантирую вам всем при этом жизнь и свободу. А чтобы вас не растерзало местное население, мы обеспечим вас своей надежной защитой. Третье. Если вы через полчаса не уйдете из города, я вас всех тут сожгу, уж поверьте». И сотник прямо взглянул в глаза барону. «Вы видели, как горели ваши баррикады и защитники? Ваши казармы уже облиты горючей смесью. Через полчаса мы их подожжем, и они превратятся для вас в духовку. И последнее. Для вас и ваших знаменосцев будут выделены 3 лошади. Вы благородный человек, барон, и я не хочу, чтобы вы теряли свое достоинство и лицо. Скачите со своими знаменосцами к королю и доложите, что тут произошло. И как вы героически, с честью вывели свои войска из уже захваченного огромной русской армии города, при этом еще и не потеряв королевских знамен с личным оружием. Это все. Больше я ничего обсуждать с вами не намерен. Да, и у вас, барон, только 30 минут на все». Четко развернувшись, под барабанную дробь русские переговорщики вышли за стену щитов окружающую площадь. Через 20 минут по главной улице города в сторону ворот в окружение русского конвоя вышло чуть меньше 1000 датчан. Вид их был понурый, шли они замотанные в рванину кровавых бинтов, закопченные с сажей на лицах и одежде. Но все были при личном оружии и распущенных знаменах. А впереди на 3 выделенных ими лошадях гордо ехал сам барон со своими знаменосцами. С крыш домов, заборов и из-за стены русского конвоя летели в бывших ненавистных властителей гнилые овощи и тухлая рыба. Но ничего более. Дисциплинированные немцы были предупреждены, что русский конвой бьет стрелами без промаха. Датчан вывели за стены, барон обернулся и, что-то резко выкрикнув, ускакал со своими знаменосцами по дороге на юг. «Вима одер русиская свинина ити камп!» «Мы еще встретимся в настоящем бою, русские свиньи, датские!» «Че он вякнул-то?» — усмехаясь, спросил Климент у путяты. «Да грозился еще в бою с нами встретиться, в настоящем как бы бою, а типа не в этом. Ну и гаденыш напоследок, как у них водится, нас свиньями русскими обозвал». «Ах, ты ж благородная!» — последовали непереводимые эпитеты. «Он, значит, весь чистый, героический такой, а город-крепость свой просрал, отряд свой тоже бросил и от него прочь ускакал. Еще и 5 десятков раненых, да обожженных на центральной площади города бросил. Лечи их теперь, да от местных мстителей охраняй». «Ничего, Петрович, сам же знаешь, что это самое всегда всплывает когда-нибудь. Глядишь, и в битве встретитесь с ним еще, так что ты не кипятись». И друзья пошли заниматься своим делом. А впереди был еще бросок к союзникам.